добились того, что им разрешили ходить по коридору, бывать в соседних камерах, разговаривать, общаться друг с другом, но потом из Петербурга прислали секретный циркуляр, и снова двери камер закрылись наглухо до положенного по распорядку прогулочного часа. Ночами Лизу мучили тревожные, беспокойные сны. В них не было последовательности, какие-то обрывки воспоминаний смешивались, мелькали беспорядочно и громоздились один на другой. Часто ей снился овраг возле манберговского вагончика, Вася, с которым она там встречалась, и которым она больше всех в мире была благодарна. Да, конечно, не познакомься она с Васей, и не бывать бы ей здесь, в каторжной тюрьме. Но разве можно его в этом винить? Никто больше, сама она виновата, не думала, что Манберг вернется на сутки раньше, и потому не отнесла брошюры в лес, спрятать, как ей наказывал Вася. А если бы не Вася, так ползать бы ей, как слепому кроту, всю жизнь, не видя ничего и ничего не зная. Теперь же, хотя и низок в камере потолок, и бесконечно толсты каменные стены, она видит сквозь них мир, далекий, но прекрасный и огромный. Иногда снился ребенок, то захлебывающийся в отчаянном плаче, каким она его увидела в больнице у Мервольского. Лиза стояла тогда, смотрела на сына, и сердце у нее разрывалось от горя, что не может она схватить его, прижать к груди и унести с собой. То ползающий одиноко, на необозримом, сожженном солнцем пустыре. Она тянулась к нему, бежала, раня камни босые ноги, бежала и не приближалась. Отчаяние и страх охватывали ее. Откуда взять еще силы, как добежать скорее? Она протягивала руки, кричала: «Боря, маленький мой!» и просыпалась. Еще не стряхнув тягостное оцепенение сна, шарила дрожащей рукой возле себя. Где же он? Где он? Сын ей снился чаще всего после разговора с Матрёной Тимофеевной. Та, печально наморщив брови, вспоминала своих детей. Как они там без меня, сиротиночки? Она описывала все их давние ребячьи проказы, влепливала словами живые образы непоседливых озорных мальчишек, и Лиза тогда в особенности сильно чувствовала, что сама она тоже мать, что сын ее больше, чем у Матрёны Тимофеевны, сиротиночка, и желание скорее-скорее вернуть его к себе становилось неодолимым. Пробить бы эти каменные стены и вырваться на волю. Раз, как будто совсем наяву, она увидела мать. После весь день Лиза сидела неразговорчивая, припоминала мельчайшие подробности того утра, когда провели ее мимо крыльца Василевского дома, и тогда и теперь она не могла понять, что это значит, как ее мать очутилась в городе. Она не знала, что Ильчи уже нет на свете, и что Клавдия, как сама Лиза, прошла такой же горький путь в жизни, а может быть и еще горше. Сколько ни прикидывала Лиза умом, а так и не догадалась. Выпросила она у стражника бумаги, написала два письма. Одно Василеву, а другое домой в Солонцы. Ответа ниоткуда не пришло. Лиза стала снова просить бумаги. Стражник спросил: «Матери, что ли, все пишешь?» «Матери». Он протянул ей лоскут бумаги и прибавил: «Стало быть, уже нету ее. Мать завсегда бы ответила». И когда снова Лиза не получила ответа, третий раз писать она уже не решилась. Глава пятая. В один из таких серых, ничем не различимых между собой дней, дверь камеры открылась, и сильная рука стражника втолкнула темноволосую высокую девушку. Она охнула, ударившись бедром об угол нар, и закрыла ладонью лицо. «Зверюга какой!» — возмущенно закричала Матрёна Тимофеевна. «Ведь обязательно, чтобы в тычки!» Справившись с сильной болью, девушка отняла от лица руку, и взгляды ее и Лизы встретились. «Анюта?» — недоверчиво потянулась к ней Лиза. «Да, а тебя я что-то не вспомню». Она могла не знать Лизу, в городе мало кто знал ее.